Глава 13. Выборы, выборы. Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь. Гражданская оборона. Все идет по плану. На факультете приближался день выборов нового декана. После скандала с Владиславом Алексеевичем, тем, который раньше занимал почетное кресло, обязанности декана исполнял немолодой, лысеющий и откровенно скучный тип под фамилией Гжданский. Преподаватель истории письма и зануда, каких поискать. Пятерки он принципиально не ставил никому, аргументируя тем, что на 100% русский язык знать никто не может. Другой примечательной его чертой было то, что отыскать его в любое время рабочего дня чаще всего удавалось в столовой, где он, конечно же, никаких посетителей не принимал. Идеальный кандидат. О вакансии объявили в университетской газете «Жизнь Уэта». Однако конкуренты Гжданского не заявились. Такие вот выборы одного кандидата. К моему большому разочарованию оказалось, что простым смертным вроде меня за нового декана голосовать не положено. А выборы пройдут на ученом совете, где мудрые и грамотные доктора наук выразят свое авторитетное мнение. Мой интерес к этому мероприятию мгновенно угас. Вам перед государственными выборами не названивают с работы, не выматывают души, чтобы проголосовали за кого надо. Нет? Считайте, вам повезло. Возможно, вы живете в другом государстве. В нашей же конторе нас чуть ли не под расписку агитировали и заставляли поклясться на справочнике Розенталя, что мы придем голосовать. В день изъявления народной воли по 20 раз напоминали о гражданском долге, а после звонили и справлялись, как все прошло. И вот тут-то я позволял себе маленькую такую месть маленького человека. Послушно кивал, но ставил крестик не там, где от меня требовалось. И в момент, когда бюллетень падал в урну, внутренне ликовал. Вот, мол, мой вам ответ – выкусите. Никак не пойму людей, которые вдохновенно возмущаются, что у нас не правовое государство, а потом идут и голосуют за кого им скажут. Такие люди любят помногу и подолгу разглагольствовать о политике, обстоятельно за чашечкой чая перемалывать языком все свежие новостные выпуски, увиденные по ящику или в интернете. Именно они оказались кладезем полезных сведений, кто, где и как собирается в нашем городе на митинги, чаще всего несанкционированные. Они мне и подсказали группу в соцсети, где обсуждали новые акции протеста. Собирались политические меньшинства под общим определением «бессрочный протест». И чаще всего требовали освобождения из-под стражи каких-то граждан, о которых я ровным счетом ничего не слышал. Попадались и те, кто требовал отменить новые законы, защитить интересы трудящихся, организовать честные выборы. Описание их группы в сети отдаленно напоминало правила бойцовского клуба. Протест не имеет лидеров, идеологии, ведущих движений. В протесте нет официальных и неофициальных представителей. Любой канал, чат или группа является частью протеста, если ими разделяются принципы, правила и цели бессрочного протеста. Осталось только добавить – никому не говорить о бессрочном протесте. Но, кажется, это правило и так соблюдалось. Ребята поднимали остросоциальные проблемы, не спорю. Однако за поддержку митингующих ни в одной стране мира политического убежища не дадут. С тем же результатом можно выступать с коммунистами или даже против действующей власти. Ну, кому нужны мученики-оппозиционеры? Я пораскинул мозгами и развернул рядом с собравшимися на очередной пикет провокационный самодельный флаг в поддержку ЛГБТ. Тематических выступлений у нас никогда не было и не планировалось, даже не санкционированных. Все заранее знали, чем это кончится. Ох, я чувствовал себя невероятно смелым первые 10 минут. Потом я начал замечать, что как будто бы ничего не изменилось. Солнце не стало ярче освещать мою затерявшуюся среди одиноких пикетчиков щуплую фигуру, ветер не развивал давно не стриженные волосы, а люди не задерживали на плакате взгляд дольше, чем на лозунгах остальных участников. Через пару-тройку часов пикета заболели затекшие с непривычки мышцы. В душе появилось ощущение, что тем, к кому направлены все эти разномастные увещания собравшихся, абсолютно фиолетово. Вот сидят они в своих бункерах, яхтах и загородных виллах на заморском берегу и посмеиваются над нашей детской наивностью. Но я своей порции внимания все же дождался. На горизонте выросло несколько типчиков в спортивных костюмах. Шли они развязно, загребая ногами, и прихлебывали из пластиковой бутылки не то квас, не то пиво. Пихали друг друга в плечо и гоготали. Коротко стриженные макушки напекло полуденное солнце. Их было четверо. Тот, что остановился приложиться в очередной раз к бутылке, ходившей по кругу, задержал взгляд на пикетчиках. Неторопливо завернул крышку, явно читая надписи на самодельных плакатах. Проглотил напиток, отчетливо булькнувший в его желудке за время внезапного затишья. Затем перевел цепкий взгляд на мой флаг, недоуменно рыгнул и сменил курс. Обдав смрадным дыханием, главарь подскочил и дунул в ухо. «Эй, это ты тут у нас сладенький?» И визгливо загоготал. Остальные гопники быстро распределились со всех сторон и принялись вторить ему, попутно пихая меня и подпинывая. «Слышь, у нас таких не любят», — продолжал фанат Адидаса. «Тут тебе не голубятня», — поддакивали его дружки. «Иди лечись, на, мой дед не для пидоров воевал». Дело приобретало неприятный оборот. ОМОНовцев на горизонте не было, а с гопотой драться в мои планы не входило. Игнорировать? Легко, пока хулиганы не начнут рукоприкладство. Теперь приходилось терпеть тычки под любопытными взглядами остальных собравшихся, очевидно ожидавших зрелища, что я сейчас порву на себе рубаху и начну мордобой. Гопоте тоже поднадоело мое выжидательное молчание, пока я соображал, что делать. Надо же было как-то реагировать, хоть и не хотелось. Один из гопников, замахиваясь, вякнул: «Хватит наших детей совращать!» Тут по моему лицу поползла неконтролируемая усмешка. Нет, он это серьезно? Гопота возбудилась. Дождалась, наконец, своеобразного эстафетного выстрела. Главарь широко размахнулся и выбросил крепкий кулак в мою сторону. Я инстинктивно попятился, прикрывшись флагом. Бумажное полотно с треском порвалось, и кулак застрял в нем, притормозив буквально в сантиметре от моего носа. «Эй, ты что творишь, бля?» К нам подскочил крепкий мужичок в полосатой водолазке, который требовал освободить кого-то из-под стражи. Он сгреб за воротник футболки моего противника. Раньше я знал отличный способ избежать драки – вовремя свалить. Но теперь ноги вросли в плавящийся на жире асфальт. Сбегать было глупо. Разве не этого представления дожидался я весь день? Меж тем гопники отвлеклись от меня и окружили мужика в тельняшке. А тот вовсю махал кулаками с главным хулиганом, кто кого одолеет. «А ты чё, к нему в голубятню захотел?» – скалились они, показывая желтые зубы. «Эй, завали хлебало!» На подмогу мужику побежали новые участники мерлезонского балета. «Тут каждый выступает за что хочет, понял?» Вышла нехилая заварушка. Мне тоже пришлось уворачиваться от ударов, прилетевших то справа, то слева. Из толпы проскандировали, подзадоривая дерущихся: «Любой может быть частью протеста, если он разделяет принципы и правила бессрочного протеста». Борьба разгоралась все жарче, мельтешили футболки, кулаки, затылки. Кажется, никто уже не помнил, с чего все началось. Теперь все отстаивали свое право на гражданский протест. Не знаю, случайно ли мимо нас проезжал патруль, или кто-то из прохожих успел вызвать полицию, но в скором времени к нам подкатил автозак и выплюнул серую массу ОМОНовцев. Они задорно отсыпали всем подряд крепких ударов дубинками и согнали в фургон. В полумраке все еще разгоряченные дрочуны отдыхивались и утирали пот вперемешку с кровью из рассеченных бровей и разбитых носов. Рядом со мной оказалась знакомая полосатая водолазка, заляпанная бурыми пятнами. Поймав взгляд ее владельца, я коротко поблагодарил. «Матрос ребенка не обидит», – похлопал меня по плечу этот матрос. Держали нас в участке долго, пока живот к позвоночнику не прилип. Я рассказал, как все было. Раз пять, наверное, с уточняющими вопросами. Потом перечитал протокол, расписался и выполз оттуда, едва передвигая непослушные ноги. На том миссию можно было считать выполненной, если бы не отсутствие зафиксированных побоев и не обвинение, которое мне позже выдвинули блюстители закона. По итогу моего одиночного пикета в почтовом ящике появилась повестка в суд, а следом и штраф за возбуждение ненависти либо вражды равно унижение человеческого достоинства. Перед заседанием суда, которое я благополучно проигнорировал, органы власти пришли в универ за моей характеристикой. Вот тогда пришлось познакомиться с новым деканом поближе. Он не стал меня распекать, а сухо и политкорректно сообщил, что я покатился по наклонной. А если к нему еще раз обратятся по поводу моих террористических акций, я буду отчислен. Потери жилья и государственного пансиона. Бывший декан никогда бы меня за такое не отчислил. Вот что я думал, хватаясь за ручку двери деканата скользкими от пота ладонями и переступая через порог одеревеневшими ногами. Информация о специфике моей политической активности расползлась по всему универу. По крайней мере, по нашему факультету точно со скоростью лесного пожара. Как будто это было не учебное заведение, а заваленка сельпо. Сначала я вообще не понял, что произошло. Кто-то перестал здороваться, некоторые покидали душевую, стоило мне туда зайти, а Пфаны внезапно прекратил трепаться насчет мужеложества и содомии в моем присутствии, за что я был ему только благодарен. Однако напряженная атмосфера, в которой окружающие явно что-то недоговаривали, подспудно действовала на нервы. Мне уже не хотелось лишний раз выходить из комнаты. Лица знакомых, а то и просто случайных прохожих на улице, казалось, таили скрытую угрозу, и будто говорили: «Мы о тебе знаем кое-что такое». В итоге это стало просто невыносимо, и я решил, что причин выходить из комнаты у меня нет вовсе. Как-то поздним вечером, почти ночью, прогуливаясь по коридору до туалета, я заметил, что на кухне забыли выключить свет, и направился туда. Из-за дверцы холодильника вынырнула растрепанная голова Лизы, жующей кусок батона, густо обмазанного майонезом. Она зыркнула в мою сторону и хлопнула дверцей. Кажется, я застукал бывшую одногруппницу за постыдным занятием, которое тщательно скрывают все девушки. Это было забавно. Выходит, не я один что-то утаиваю. Даже слегка полегчало. Но ненадолго. Прислонившись к дверному косяку в неровном желтом свете лампочки Ильича, я с интересом разглядывал оплывшее лицо ночной жрицы. Как сильно она изменилась со времен нашего выпуска. Теперь почему-то было нисколько не стыдно нагло пялиться на нее, помятой, растянутой футболке почти до колен и без грамма косметики. Лиза с кислой миной разглядывала меня в ответ. «Что?» — наконец спросила она с вызовом в голосе. «Что скажешь?» Кажется, своим назойливым присутствием я мешал ей пройти. «Да, я всегда знала, что ты звезданутый на всю голову». Протиснувшись мимо, она раздраженно повела плечами, мол, отстань от меня. После этого я перестал скрываться за дверью своей комнаты. Такой вот получился аутинг, ребята. Удача улыбнулась этим жилетом. В городе бесов разразился скандал из-за народного выступления против строительства храма посреди сквера. В других городах тоже нашлись недовольные. Все тот же паблик бессрочного протеста призывал сознательных граждан организоваться на митинг. Вспомнив недавний промах с одиночным выступлением, я пошарил по карманам в поисках потрепанной визитки тату-мастера. Я не сохранил его номер в телефонной книге, как и номера других новых знакомых, ведь однажды уже решил не заводить друзей. Из выпотрошенных карманов джинс, куртки и даже маленького кармашка на рюкзаке наскреблась небольшая куча мусора. Жвачка, завернутая в клочок бумаги, чек об оплате проезда в автобусе, пара жеванных чеков из супермаркета, записка с рабочего стола, что меня искал замдекана, просроченный пропуск в универ, квитанция на оплату общаги. Визитки не было. Я раздраженно выругался и полез под кровать. Но и там ничего, кроме вселенной пыли, не нашлось. Вспомнив, что мастерская просто обязана быть в интернете, я досадливо потер лоб. Вот кретин. Уже вконец вымотавшись, я набрал номер и на доброжелательное приветствие выдавил в трубку. «Привет, Воля, мне тут... это... нужна твоя помощь». «Что-то с татухой? Воспалилось?» На той стороне послышались тревожные нотки. «А, нет, с ней все в порядке. Я тут это... я по другому вопросу хотел». Ну и все в том же духе. «Переговорщик по телефону из меня тот еще. Мы договорились встретиться на митинге. В назначенный день на площади собралось немало участников. Прознав о готовящемся мероприятии, церковь подрядила свою группу поддержки, так что толпа на площади с самого утра стремительно пополнялась тетушками в платочках и бородатыми мужиками с крестами во всю грудь. Вместо транспарантов они держали в руках репродукции икон. То тут, то там мелькали серые казачьи шапки. Я шарил глазами по толпе, выискивая дурацкую пальму из волос, по которой запомнил Волю. Никого. Даже отдаленно похожего на него. Я вздохнул и уставился на свои кроссы. В самом деле, кто станет помогать малознакомому чуваку такими смешными просьбами? Солнце припекало, и я собрал волосы в пучок. Все никак не мог сходить в парикмахерскую, пока скрывался ото всех в комнате и вовсе оброс как Робинзон. Кто-то похлопал меня по спине, осторожно и мягко. Я посторонился, предположив, что мешаю пройти. Но сбоку вынырнул Воля и, ослепительно улыбаясь, пожал мне руку. За спиной у него болтался чехол с фототехникой. «Тебя фиг узнаешь!» Он показал на волосы и отросшую щетину. Я смущенно почесал щеку. С удивлением и восхищением отозвался о его основательной технической подготовке и попросил просто снимать, не вмешиваясь ни в коем случае. Просто снимать. Я не вдавался в подробности задуманного, но по затвердевшему и в момент посерьезневшему лицу нового приятеля понял, что он догадывается. А потом шагнул в сторону митингующих, и меня мгновенно обступили. Пора было вливаться в заварушку. Собравшиеся размахивали плакатами. «Скверной стране, скверные церкви, РПЦ к черту!» Скандировали скверы людям. Попросту шатались по окрестностям и шумели. Неподалеку расположились ОМОНовцы. Черными блестящими шлемами они напоминали игрушечных солдатиков. К разгару тусовки подтянулись репортеры. Я поискал глазами Волю. Он все так же стоял в стороне, сжимая в ладонях фотоаппарат и смотрел на меня. Тогда я встал поближе к объективам камер и нагло развернул разноцветный флаг, подняв его повыше над головой. «За РПЦ» было написано на радужном фоне. Если рвать шаблон, то безжалостно и полностью. Впрочем, наслаждаться своей изысканной шуткой мне пришлось недолго. Лагерь группы поддержки пришел в заметное движение. Блюстители порядка тоже начали подтягиваться. Жаль. В этот раз стать активным наблюдателем заварушки не пришлось. По спине прокатилась жгучая молния удара, такого сильного, что я едва услышал треск разрываемой ткани вперемешку с отголосками раскатистого баса, и дневной свет померк, а уши затопило тревожными, невнятными звуками. Где-то вибрировал телефон. Мне казалось, что уже утро, и я проспал работу. Рядом надрывается будильник, но встать или даже открыть глаза нет никаких сил. События прошлой ночи не хотели выходить из тумана, который до краев наполнил голову. Что там было после митинга? Может, мы с Волей пошли в бар? Где я вообще? Запах вокруг странный. Вроде пахнет алкоголем и больницей. Телефон снова завибрировал. «Да встаю уже!» – простонал я. Но первая же попытка приподняться бесславно провалилась. Что за хрень? От затылка и до копчика прошила молния, как будто меня подвесили между опорными столбами линии электропередачи вместо провода. Кажется, я опять отключился. Но телефон продолжал наяривать. Наконец удалось разлепить глаза, так плотно склеенные, будто их залили сургучом. Место незнакомое, кровать не моя, но зрение отказывалось фокусироваться на чем-либо. Снова дребезжание. На этот раз совсем близко. На столике рядом. Угол стола опасно выпятился в мою сторону, как локоть женщины, зашедшей в перенаполненный автобус. Будильник. Кривясь от боли, взявшийся неизвестно откуда, я протянул руку и уставился на экран. С каких это пор Воля заделался моим будильником. Потом я понял, что это входящий, и просипел. «Алло? Мать, это ты? Ты как вообще?» Испуг в голосе Воли заставил скорчиться. Я не ответил. «Мать, ты слышишь? Ты где?» Продолжал тормошить меня голос в трубке. «Откуда я знаю?» Кроме толпы на митинге, в голове ничего не появлялось. Тебя увезли на скорой, когда менты всех разняли. Там еще кому-то досталось, куда не сказали. Слушай, ты как? Что с тобой? Хороший вопрос. Зря я взял трубку. Мы оба знали, что я просто использовал его симпатию ко мне. И поэтому мне было стыдно, что он теперь переживает о моей сохранности. Часть лета я провел на больничном курорте, раскачиваясь на панцирной сетке, как в гамаке, пока швы не начали затягиваться. И не закончился курс внутривенно вводимых антибиотиков. Конечно, и в этот раз не обойдется без штрафа, а может, чего похуже. Но страшнее всего было ожидание, что меня вот-вот выселят из общаги. Куда я пойду? Попрошусь к Воле ночевать? Поеду к родителям? Но у декана, кажется, был отпуск, и комендант меня не тревожил. Выписавшись из больницы и заполучив годный видеоматериал, как из меня выбивают за демонстрацию разноцветного флага, я счел свой мазохистский дебют успешно завершенным и вскоре вляпался в очередную историю.